«Странно», — пробормотал Тя, находясь в трех этажах от самой нижней части церкви. Остановившись, он приложил руку к стене. Здешний воздух был слишком мягким, чтобы содержать в себе ядро дворца Плутона, уничтожившего целое королевство. На стенах практически не оставалось никаких следов использования черной магии. Кроме того, не было здесь и нежити. Подвал этого здания напоминал собой нечто совершенно иное. Мана пребывала в спокойном состоянии, а потому Теодор ничего не чувствовал даже с помощью своей сверхчувствительности. Вскоре Тиа спустился еще на два этажа вниз и, наконец, достиг самой глубокой части здания. За все это время ему не встретился ни один мертвец, а дверь нижнего этажа оставалась целой и невредимой. Впрочем, это была обычная раздвижная дверь, которую можно было открыть и простым толчком. Это может быть ловушка. Тем не менее, мои чувства молчат. Что ж, попросим помощь этого парня, подумал Тиа и вызвал рыцаря, находящегося в его инвентаре. Речь шла о мастере меча, Гладиа. Он все еще был слегка поврежден после предыдущего боя, но для этого задания его способностей было вполне достаточно. «Открой дверь!» Услышав приказ, Гладиа толкнул дверь вперед. «Эскайрррррр!» Дверь открылась. Тиа был порядком напряжен, однако никакой опасности за дверью так и не обнаружилось. Выдохнув, Теодор отозвал Гладиа обратно в инвентарь. Его напряжение постепенно исчезло, сменившись любопытством. Ни черной магии, ни ловушек, ни замков. Даже не представляю, для чего используется это место. Теодор находился в главной церкви королевства Лайрон, а потому даже самый последний зал на 20-м этаже подвала попросту не мог использоваться понапрасну. Теодор сделал шаг вперед, и, в зале не было никаких осветительных приборов, ни факелов, ни магических шаров. Так почему же он отчетливо видел то, что было внутри нее? Причина тому крылась в самом центре этого зала. И когда Теодор это увидел, его глаза поневоле полезли на лоб. Гроб, холодно пробормотал Тиа. Внушительную часть комнаты занимал массивный гроб, источающий золотистое божественное свечение, которое и было источником света. Останки света. Пророчество Хитклиффа не обманывало. Глава 310. Последний день Лайрона. Часть 5. Только не говорите мне, что это. Неужели в этом золотом гробу находились остатки божественности, которые по праву можно было считать настоящим краеугольным камнем церкви Лайрона? Терзаемый сомнениями, Тиа медленно двинулся к центру комнаты, и чем ближе он подходил, тем ярче становился свет. Вряд ли это золотистое свечение, согревающее всех живых, представляло собой ловушку Джерима. И вот, как только Тиа оказался рядом с гробом, он увидел нечто неожиданное. Что ж, видимо, за этим он сюда и приходил. Внутренняя часть золотого гроба была совершенно пустой. Крышка была открыта, а внутри можно было увидеть следы, доказывающие, что в гробу явно что-то находилось. Основываясь на них, здесь покоился человек ростом в 2 метра, с несколько более тонкими конечностями, чем у обычных людей. Поскольку типичные представители клана богов были выше среднестатистических людей, этот золотой гроб был, вероятно, божественной реликвией, созданной специально для него. Кроме того, в нем могли содержаться какие-нибудь подсказки. Теодор внимательно осмотрел золотой гроб и обнаружил внутри размытые контуры букв. Эта реликвия была создана не менее 3000 лет назад. Резные буквы сильно износились, но их очертания до сих пор оставались достаточно отчетливыми. Впрочем, это были необычные буквы. Проведя по ним рукой, Тиа ощутил чувство какого-то несоответствия. Он одновременно и чувствовал их, и нет. Что? Я не могу физически распознать эти символы. Его зрительные нервы никак не реагировали на них. И вот, как только Тиа отключил магическую силу, текущую к его глазам, размытые буквы бесследно исчезли. Это означало, что данные письмена были недоступны обычному человеческому глазу. Глаттани, если что-то непонятно, не стесняйся спрашивать. Такова была философия всех магов. Теодор разбудил свой гримуар, и тот с готовностью ответил. Божественные письмена. Давно же я их не видела. Божественные письмена – это язык клана богов, верно. Это система, отличающаяся от концепции написания, которую использует большинство других видов, но она по-прежнему предполагает их прочтение. Она скрыта для глаз смертных и людей, лишенных божественной силы. Ясно. Значит, она целиком и полностью предназначена для внутреннего использования кланом богов, пробормотал Теодор. Тем временем Глаттани продолжала объяснять. Ее называют божественными письменами, но, строго говоря, у нее мало чего общего с обычными буквами. Божественные письмена предполагают создание символа с помощью воли самого субъекта, содержащейся в его душе. Значит, определить, кто их написал, невозможно. Как правило, да, но не для меня. У каждого шаблона есть свои особенности. Мне нетрудно распознать символы, оставленные тем или иным богом. Независимо от того, считалось это невозможным или же нет, Глаттани быстро расшифровывала божественные письмена, сохранившиеся внутри золотого гроба. Это был момент, когда тайна Лайрона, уходящая корнями в саму эпоху мифов, была наконец-то раскрыта. Истинная сущность божества, имя которого использовалось как источник ложной веры для людей, стало известно, и это шокировало даже Теодора. Здесь лежит Бальдр, второй сын короля Одина и любимый всеми бог света. Тот, кто представляет мировую доброту, свет и нетерпимость к греху. Тот, кто нанесет ущерб этим останкам, не сможет найти покой даже после смерти. Бальдр, сын короля Одина из клана Асов, такова была истинная личность бога по имени Лайрон. Бальдр был богом света, а потому выражение «останки света» в его случае было весьма подходящим. В этом гробу располагался источник божественной силы, которая поддерживала Лайрон в течение сотен лет и была ценнее даже сердца дракона. Вот зачем Джерем прибыл в королевский дворец. Черт, но уже слишком поздно. Отсутствие останков говорило о том, что Джерем достиг своей цели. Тело Бальдра находилось в руках мага 9 Го-круга. Масштабы катастрофы, которая могла возникнуть вследствие этого, были попросту невообразимыми. Огромный магический круг, воздействующий на это королевство, был всего лишь уловкой. Теодор с Вероникой пришли слишком поздно. Тем не менее, последующие слова Глаттани помогли Теа вернуть свое самообладание. Нет, похоже, Бальдр оставил здесь свою собственную уловку. Одновременно с этим золотой гроб начал излучать еще более яркое свечение. Это было окончательное сияние, предшествующее смерти. Словно свеча, которая должна была вот-вот потухнуть, оставшаяся божественная сила вспыхнула, чтобы исполнить свое последнее предназначение. Вшух, а затем волна света, источаемая реликвией, приняла вполне реальную и осязаемую форму. Это была длинная прямая ветвь. Что это? В отличие от своего внешнего вида, ветвь источала чистую божественную силу. Озадаченный Теодор внимательно осмотрел мерцающую ветвь, не понимая, какое отношение она имеет к уловке Бальдра. И вот, реакция Глаттани не заставила себя ждать. Мистильтин, ветвь Амелы, которая убила Бальдра, любимого всеми бога. Порядком удивленный этим словам, Теа уставился на ветвь Амелы, в то время как Глаттани продолжила говорить. Кажется, душа Бальдера находится не внутри его останков. Он скрыл ее в том, что убило его. Божественная сила пользователя пробудила душу Бальдра, и, судя по всему, она хочет передать свое последнее желание. Ты узнаешь его, если прикоснешься к Мистильтинну. Хорошо, ответил Теа, осторожно приблизившись к излучающей теплый свет ветви. Со стороны она выглядела как самая обычная ветка, которую можно было найти где угодно, однако на самом деле это была легендарная реликвия, положившая конец существованию Бальдера. Рука Теодора медленно потянулась к ветке и, в конце концов, коснулась ее поверхности. Путух, и Мистильтин передал ему свои воспоминания. В чем дело? Я не мог ошибиться в своих расчетах. Несмотря на то, что я принес в жертву миллионы людей, этого оказалось недостаточно, чтобы поглотить тело Бальдра. Кажется, этот сброд совершенно бесполезен. Это был холодный и жуткий голос. Воплощение ужаса, в котором не было ничего, кроме зла. В уши Теодора нашептывал голос Джерема, чернокнижника, стремящегося уничтожить весь мир и погубившего королевство Лайрон. Эти жалкие фанатики потребили больше божественности, чем ожидалось. За несколько столетий сна я совершенно позабыл о том, насколько безмерна человеческая жадность. Кроме того, мое воскресение было задержано. Чтобы заполнить этот пробел, мне нужна новая жертва. Корень неудачи Джерема крылся в том, что душа Бальдера скрылась в Мистильтинне, но самому чернокнижнику, похоже, еще не было об этом известно. И вот, некоторое время он продолжал молчать, после чего озвучил новую злую идею. Точно, в северной части континента есть молодое мировое древо. Более того, если я принесу в жертву души эльфов, этого должно хватить. Достаточно легко вычислить мощь, которая будет задействована в этом процессе. Древо Эльфхейма. Возможно, Джерем вспомнил о некоторых подходящих предложениях, используя воспоминания Теодора, в теле которого он некоторое время находился. Мировое древо было символом бесконечной жизненной силы и, одновременно с этим, жертвой, подходящей для полного поглощения тела Бальдра. Порождение тьмы всегда жаждали жизни и света, которые им были недоступны, а потому ценность мирового древа находилась вне сравнения. «Ку-ху-ху, давненько я не забавлялся с эльфами». С этими словами монолог чернокнижника закончился, и зал погрузился в тишину. Это было единственное, что могла сделать душа Бальдера при помощи тех небольших остатков своей силы, которые у нее остались. И вот, когда Мистильтин начал постепенно меркнуть, Теодор кивнул, словно отвечая самому Богу. «Я принимаю твою волю, Бальдер, несмотря на то, что Бог Света был уже давно мертв, его душа до сих пор переживала за этот мир. Я обязательно остановлю его». Будто услышав голос Теодора, Мистильтин вновь засиял, а затем, вшух, ветвь Амелы рассыпалась, словно ее сожгло невидимое пламя, а ее свет проник в тело Теодора. Это было благословение, предоставленное самим Бальдром. Это, когда Теодор понял, какое благословение ему было даровано, он ошеломленно замер на месте. Его коснулась рука самого Бога Света, существа, которому ничто не могло нанести вред за исключением ветви Амелы. Это было абсолютное благословение, высшая защита, способная один раз заблокировать вмешательство даже другого бога. Таким был прощальный подарок Бальдра, который навсегда покинул этот мир, не тая ни на кого злобы и обиды. Вероника, кажется, она еще не закончила. Поднявшись на первый этаж, Тя обвел взглядом просторный холл. Кроме Мистильтина, больше никаких намеков на Джерема или другие реликвии он так и не обнаружил. Судя по всему, центр магического круга, который и был первоначальной целью двух людей, должен был располагаться где-то наверху. Нежить не могла спуститься вниз из-за губительного воздействия божественности, а потому все мертвецы должны были пребывать где-то наверху. А раз так, было бы неплохо отправиться ей на помощь. Но именно в этот момент, хм, буду дух. Внезапно потолок рухнул, обрушив на пол кучу обломков и щебня. Конечно, этого было недостаточно, чтобы ранить Теодора. Однако он был несколько удивлен, поскольку мастер Красной Башни, несмотря на всю свою энергичность, не уничтожала вещи без причины. Впрочем, ничто не мешало ей разрушить это здание, поскольку королевство Лайрон уже было мертвым. «Вероника, что это у тебя в руке?» Парящая вверху Вероника держала в правой руке нечто вроде груды тряпок. «Ах, это бывший папа!» Вероника встряхнула лича, облаченного в роскошные наряды, и бросила его на землю. На мертвеце не было ни одного целого места. Старшая нежить была доведена до критического состояния силами одной Вероники, лишенной какой-либо божественности. «Папа», вздрогнув, переспросил Теодор. «Да, он сказал, что является верным последователем Лайрона. Я немного нервничала, потому что этот гад оказался архиличем, но, похоже, он не знал, как использовать свою силу», пожав плечами, проворчала мастер Красной Башни. «Ну, он не маг, так что это неудивительно. Даже если бы они вдвоем объединили свои силы, ничто не гарантировало бы их победу над полноценным архиличем. В конце концов, уничтожать таких монстров без использования божественности было чрезвычайно трудно. Но, к счастью, этот архилич оказался не опаснее самого заурядного скелета, и Вероника наглядно доказала это. Ты его допросила? Конечно, я выжгла ему половину костей, но он ничего не знает. Он даже не видел чернокнижника в лицо. Думаю, нет никакого смысла оставлять его в живых. Пламя Вероники аккуратно сожгло архилича, который некогда был папой. Он полностью лишился своего человеческого облика, а потому не стоило даже размышлять о том, что его удастся вернуть в прежнее состояние. В конце концов Теодор использовал свою световую волну, чтобы убедиться, что лич упокоен окончательно. А как насчет магического круга? Похоже, он еще не уничтожен. Город все еще окутывала темная энергия, что служило доказательством целостности дворца Плутона. Возможно, сердце магического круга было вовсе не на верхнем этаже, а в каком-то другом месте. Тем не менее, Вероника запустила руку в карман и мрачно произнесла: «Я нашла его. Проблема в том, что я не смогла его уничтожить». Мастер Красной Башни держала в руках странный фиолетовый кристалл. «Этот аметист. Да, он был ядром великого магического круга. Нет, скорее всего, он и есть магический круг. Может быть, магия продолжает действовать даже несмотря на то, что камень покинул свое место. Судя по всему, он существует только как источник энергии. Будучи магами, Они довольно быстро пришли к правильному выводу и мрачно уставились на аметист. Камень был небольшим и напоминал собой жемчужину, но присущая ему сила и зловещие предчувствия, которые он источал, ставили его на совершенно иной уровень даже по сравнению с Архиличем. Небрежное обращение с таким предметом могло вызвать катастрофу похуже нынешней. Вот почему Вероника не смогла его уничтожить. Также это отчетливо указывало на злые намерения создателя этого камня. Как бы там ни было, но магический круг нельзя было оставлять в действующем режиме. Глоттони, вот почему Теодор решил прибегнуть к запасному варианту. Ты сможешь переварить этот камень? Ответом на вопрос Теодора было молчание. Впрочем, вскоре последовал и возмущенный ответ. Ты за кого меня держишь, пользователь? И вот, прежде чем Теодор успел сказать что-нибудь еще, из его ладони выскочил язык и молниеносно утащил аметист в черную бездну желудка жадного гримуара. Вы поглотили кровавый камень Нитхёбга. Определение количества магической силы, содержащейся в объекте, затруднено. Ритуальный магический дворец Плутона был разрушен. Полное переваривание объекта займет 7 дней. Нитхёбг заметил присутствие пользователя. Как человек, выступивший против его контрактора, вы автоматически стали его врагом. Глава 311. Король демонов Настронда, часть 1. Прежде, чем Теодор успел почувствовать хоть какое-то удовлетворение от разрушения дворца Плутона, выражение его лица застыло, и причиной тому было слово, само произнесение которого находилось под строжайшим табу. Злой дракон, Нитхёбг, 1. Сообщение, появившееся после поглощения глоттони кровавого камня Нитхёбга, было по-настоящему жутким. Нитхёбг был королем демонов Настронда, внешнего измерения, прилегающего к данному материальному миру. Давным-давно Теодор прочитал в библиотеке один, связанный с ним, манускрипт. В обители, что солнце не видало, на берегу из трупов и костей, где с крыши яд сочится непрестанно, а у дверей не с честь ехидных змей, собрались в ней лжецы, изменники, убийцы. Нитхёбг вот-вот пожрет их грешные тела, останки станут пищей кровопийцы, страдания, их вечная судьба. То, что описывалось в той рукописи, было попросту ужасно. Настронд был сущим адом, который не позволял войти в него всякому живому и обрекал грешников на вечные муки. Однако, по сравнению с Настрондом, ад был слишком мягок. Понятие ада брало корни в буддийской философии, где для грешников было уготовано определенное наказание, после которого они получали просветление и перерождались. В какой-то мере ад тоже предполагал боль и страдания, однако это было место, предназначенное для реабилитации грешных душ, что в какой-то степени было даже правильно. Однако грешники, попавшие в Настронд, навсегда оказываются пленниками бездны, обреченными на вечные муки. Теодор знал, что временами в современном мире добро и зло становятся неразличимыми, но он мог с точностью сказать, что Настронд – это измерение, основанное исключительно на зле, а Нитхёбг является настоящей квинтэссенцией злобы и ненависти. Ему было тяжело даже представить, чтобы кто-то из людей, пусть и чернокнижник, рискнул заключить контракт с таким существом, как Нитхёбг. Что ж, все недостающие части головоломки наконец-то собрались воедино. В отличие от Теодора, глоттони, судя по всему, была только рада раскрывшемуся факту. Способности чернокнижника, Джерема, были высокими, но не настолько, чтобы написать гримуар и восстановить свою душу. Я догадывалась, что кто-то его поддерживает. Значит, Нитхёбг – союзник Джерема, скорее, не союзник, а покровитель. Таких трансцендентных существ, как Нитхёбг, мало заботит смертные из других измерений, однако они любят их пожирать. Пожирать? – переспросил Теа, на что глоттони весело ответила. Истинная природа Нитхёбга связана с некрофилией, что, несмотря на все ужасы, описывающиеся в библиотечных книгах, подтверждение этого факта оказалось куда страшнее, чем можно было себе представить. Конечно, это желание ограничено его аппетитом, однако ему нравится собирать и поедать мертвые тела. Вот почему еще с незапамятных времен его имя часто ассоциируется с жестокими тиранами, работорговцами и некромантами, словно в шутку добавила глоттони. Демон, отвергающий жизнь. Среди всех прочих трансцендентных существ Нитхёбг пребывал на самом пике и не нуждался ни в еде, ни в чем-либо другом. Однако этому демону приносило явное удовольствие пожирание человеческих тел. Он делал это только потому, что хотел этого. Нитхёбгу нравились трупы. Они были для него сродни настоящему деликатесу. Он наслаждался вкусом бесполезных человеческих тел, подверженных порокам пьянства и курения. Значит, оказав Джерему помощь в написании поклонения смерти, он просто хотел съесть как можно больше трупов, наверное. Для него хаос и войны этого мира – всего лишь процесс приготовления пищи. Он выбрал чернокнижника, который был достаточно способен, чтобы обеспечить ему наиболее сытное и роскошное пиршество. Геноцид, цель которого – набить чей-то желудок. Страх исчез, уступив место ярости. За свою жизнь Теодору довелось повидать немало уродства. Предательство, совершенное ради денег, насилие, направленное на удовлетворение похоти. Человеческая история знала множество жадных сердец, и Теодор этого не отрицал. С самого рождения в людях присутствовали желания, но каждый сам решал, давать им волю, или держать их в узде. Я не хочу в это верить. Мало того, что всего за одну ночь погибли миллионы людей, даже не зная, что стало тому причиной, так после смерти все они были обречены на страшные муки вместе, которое было хуже ада. В действительно же люди просто попали на обеденный стол Нитхёгга. Это было абсолютное и непростительное зло. Я должен отправиться в Эльфхейм. Гоняться за Джеримом было уже слишком поздно. Чернокнижник заранее все спланировал, а потому любые действия Теодора были бы слишком неэффективными. А раз так, единственным оставшимся вариантом было прибытие к месту назначения и дальнейшая защита мирового древа. Это был не лучший выбор, но иного у тебя просто не было. Тя, внезапно окликнула его Вероника, которая до этого с любопытством рассматривала фреску на внутренних стенах церкви. «А, мне кажется, нам не стоит надолго задерживаться в этом месте». Теодор посмотрел в направлении, в котором указывала Вероника, и протяжно вздохнул. В сторону церкви, будто гигантский муравьиный рой, стекалась орда нежити. Первоначально низкоуровневая нежить не могла приблизиться к центру магического круга. Однако после того, как Глоттани съела его ядро, все изменилось. Два мага обменялись взглядами и, активировав магию левитации, начали подниматься вверх, к потолку. Буду-дух. Убрав со своего пути несколько слоев мрамора, Теодор и Вероника быстро покинули здание. Магический круг исчез, а потому здание больше не могло быть для них препятствием. В последний раз взглянув на рой нежити, Теодор понял, что появилось одно, отсутствующее ранее, отличие. Они стали слабее. Вряд ли они исчезнут уже через 1-2 дня, но спустя месяц вся эта нежить почти наверняка саморазрушится. Причиной тому был сам магический круг. Инфицированная нежить не могла поддерживать свои тела в активном состоянии, не получая снаружи достаточного количества энергии. Чтобы продолжать существовать, нежить должна была либо пожирать других живых существ, либо получать поддержку от источника магической силы. Большинство нежити Лайрона относилось как раз к последнему случаю. Поскольку источник их энергии исчез, мертвецы тут же начали терять свои силы. Большая часть старшей нежити была уничтожена двумя магами, а низкоранговые скелеты и зомби должны были превратиться в труху прежде, чем успели бы пересечь границу с соседним государством. «Для начала нам нужно вернуться в Салдун», организовав свои мысли, решил Тя. А затем два мага в красных одеждах стремительно покинули божественный королевский дворец, оставив где-то внизу разрушенный город и некогда величественную церковь. Таким был последний день королевства Лайрон, столица Салдуна, Арундел. С момента окончания гражданской войны прошло всего около года, однако обстановка внутри страны выглядела отнюдь не послевоенной. Это отчетливо свидетельствовало о том, что власти королевства изо всех сил пытались наладить ситуацию. Проходящие по улицам люди что-то весело обсуждали, а торговцы громко кричали, зазывая к себе клиентов. И сегодня Арундел, который впервые за долгое время испытал экономический подъем, встречал по-настоящему почетных гостей. «Давно не виделись, господин Теодор», — первым поздоровался Ильсит, манеры и речь которого за год приняли по-настоящему королевские черты. Впрочем, даже он не знал, как правильно вести себя с человеком, который внес наиболее значимый вклад в победу его фракции, который являлся одним из ведущих магов континента. «С тех пор, как мы в последний раз виделись, ты добился еще больших высот. Это радует. Прошу прощения, что не смог поздравить тебя раньше. Пустяки, ваше величество. Ваших добрых слов вполне достаточно», — приняв похвалу, ответил Теодор, после чего окинул взглядом собравшихся в зале дворян. Это был знак, указывающий на то, что он не хотел говорить в их присутствии. Эльсиду не составило труда понять его, и король без промедлений взмахнул рукой. Он знал, что если Теодор захочет его убить, то никто в этом королевстве его уже не остановит. Все свободны. Я хочу поговорить с господином Теодором с глазу на глаз. Но, ваше велич, никаких возражений. Или вы готовы взять на себя всю ответственность за возможные последствия? Если да, то можете остаться. Как только было упомянуто слово «ответственность», дворяне тут же изъявили желание незамедлительно покинуть тронный зал. Теодор отправился на аудиенцию без Вероники, а потому после того, как дворяне покинули комнату, в ней остались только Эльсит и Теодор. Обведя взглядом зал, король весело рассмеялся. Поспешившие ретироваться дворяне напоминали ему трусливых кроликов. Даже не знаю, либо они очень сообразительны, либо напрочь лишены мужества. Может быть и то, и другое, ха-ха-ха, очень даже может быть. Однако все это не означало, что внутренние дела королевства Салдун пребывали в плохом состоянии. Заслуживающие доверия дворяне активно действовали за пределами столицы. Эльсит предпочитал держать поближе к себе тех, кому доверял меньше. В отличие от правителей других королевств, король Салдуна пребывал в превосходном положении. После падения герцога Корнуолла и его сторонников, дворяне были практически уничтожены. Те, кто остался, были верны королевской семье, как, например, маркиз Перес. По сравнению с прошлым, ситуация изменилась в корне. Какое-то время Эльсит продолжал смеяться, после чего спросил, зачем именно Теодор пришел во дворец. Насколько я помню, ты не любишь пустые любезности. Итак, предлагаю сразу перейти к делу. Что случилось? Это длинная история, но я постараюсь максимально сократить ее. После этого Теодор начал длинное объяснение, во время которого Эльсит сохранял абсолютное молчание. Волшебник рассказал об уничтожении королевства Лайрон и о предполагаемой причине произошедшего. На то, чтобы рассказать всю историю, ушло более 2 часов. Однако за все это время Эльсит ни на минуту не потерял своей концентрации. В конце концов, король издал тяжелый вздох и откинулся на спинку своего трона. Ух, его сердцу было тяжело слышать такие новости. Я и не знал, что происходят такие большие дела. Что ж, я последую твоему совету и перемещу войска к северо-западной границе. Значит, нам будет целесообразно поддерживать максимальную защиту рубежей на протяжении 1 месяца, на всякий случай, лучше на протяжении 2. Мои расчеты могут оказаться неверными. Если бы Эльсит отказался последовать рекомендации великого мага, то кому вообще он мог верить? Итак, правитель королевства Салдун без колебаний согласился с доводами Теодора Миллера. Он должен был реорганизовать свои войска, разместив их неподалеку от границы с Лайроном. А чтобы не вызывать панику, Эльсит мог скрыть истинную цель, сославшись на необходимость проведения учений. После того, как Эльсит пришел к этому решению, Теодор покинул тронный зал. Ситуация была далеко от понятия стабильной, а потому он не мог согласиться даже на предложение Эльсида вместе поужинать. «Тя», — произнесла ожидавшая снаружи дворца Вероника, ненавязчиво взяв своего спутника под руку, «почему ты не рассказал ему о Нитхёгге?» Мастер Красной Башни находилась на весьма значительном расстоянии от места, где проводилась аудиенция, но ее уши все равно услышали весь произошедший между Теодором и Эльсидом разговор. «Вряд ли они смогут помочь нам, учитывая текущую ситуацию, а даже если смогут, от этого будет мало проку», — спокойно ответил Тя. «Ох, как жестко. Я не пытаюсь принизить королевство Салдун, но противник настолько силен, что Салдуну, Остину, Каргасу или даже всей центральной части континента попросту бессмысленно рисковать своими силами. Это была пусть и жесткая, но правда. Мастер меча Остина, Муджак, не смог бы совладать ни с одним из 4 всадников. То же самое касалось и маркиза Фергана из Салдуна. Про обычных солдат можно было даже не вспоминать. Против чернокнижника 9 Го-круга они были попросту обречены стать его марионетками. Охотясь на колдунов, не стоило использовать чрезмерное количество людей. Куда менее обременительным будет элементалист, который сможет поддерживать дистанцию, оставаясь в живых. Неужели те белки, о которых упоминалось в пророчестве, это эльфы? Продолжая размышлять, Тя дошел до того места, где его ожидал Рэндальф. Они заранее договорились встретиться здесь, чтобы вместе вернуться в Милтор. Затем Тиа планировал встретиться с эльфами и завербовать людей для защиты Эльфхейма. Задач становилось все больше, а ситуация с врагом все еще оставалась неясной. «Ладно, давайте попробуем», — сжав кулаки, произнес Теодор, «если этот проклятый дракон хочет нами покормиться, мы должны устроить ему настоящее несварение желудка». Теодор объявил войну королю демонов Настронда, которого боялись даже трансцендентные существа эпохи мифов. 1. Нидхёгг, Д.Р. Сканд, Н.Х.Г.Г.Р. В скандинавской мифологии один из нескольких великих змеев, наряду с Ермунгандом, Фафнером и П.Р. Дракон, лежащий в колодцах Вергельмира и грызущий один из корней Игдрасиля. Также он пожирает прелюбодеев, клетвопреступников и подлых убийц. На вершине ясеня Игдрасиль сидит орел, обладающий великой мудростью. Он находится в вечной вражде с Нидхёггом, а белка по имени Рототоск снует вверх и вниз по стволу Игдрасиля, перенося бранные слова, которыми осыпают друг друга орел и дракон Нидхёгг. Глава 312. Король демонов Настронда. Часть 2. Так или иначе, встреча с Джеримом была неизбежной. Чернокнижник не забыл нанесенного ему оскорбления и жаждал вернуть утраченное тело. Даже если бы их отношения были абсолютно нейтральными, Джерим все равно бы попытался украсть это сбалансированное и наполненное энергией тело. Придя к такому выводу, Тиа быстро вернулся в Монавиль. Что ж, а теперь я расскажу полную историю своего расследования, поклонившись Курту Три, произнес Теодор, после чего доложил ему обо всем, что удалось выяснить в Лайроне. По сравнению с королевством Салдун, которое было всего лишь третьей стороной, Милтор происходящие события касались самым непосредственным образом. Магическое королевство было величайшей северной державой и не могло допустить, чтобы Джерим достиг своей цели и уничтожил Эльфхейм. А для этого им необходима была подробная информация о силе противника и его намерениях. Хах, однако в этой ситуации ни того, ни другого у них не было. 500 лет мы были марионетками Гримуара, а теперь еще и какой-то злой демон. Я сталкивался с упоминаниями о нем в древних манускриптах, но, пробормотал Курт, невольно приложив руку к голове и откинувшись на спинку трона. На лице мудрого короля отчетливо читались не самые приятные эмоции. Впрочем, это было и неудивительно. Боги давно покинули этот мир, а имена великих мастеров упоминались лишь в популярных романах. В эпоху смертных, которые перестали верить в мифы, вмешательство Нидхёгга стало бы настоящей катастрофой. Без Нифльхейма, Настронд, мощь Нидхёгга в этом измерении была эквивалентна Богу. Разумеется, для того, чтобы проявить свою силу в других мирах, нужно было заплатить соответствующую цену, и для этого Джерим планировал использовать мировое древо эльфов и тело погибшего Бальдера. Если чернокнижник преуспеет в своих начинаниях, то полный контроль над этим материальным миром ему будет обеспечен. Мы должны остановить его. Да, глядя друг на друга, Курт Три и Теодор Миллер подумали об одном и том же. Они не могли выбрать вариант, который предполагал невмешательство или стояние без дела. В Милтере лучше кого бы то ни было знали о том, на что способны чернокнижники. Эти извращенные существа считали человеческие жизни никчемными и бесполезными. Они презирали человечество и поклонялись смерти. И если Джерим получит достаточно сил, все живые существа этого мира отправятся в ад Настронда. Что ж, и какие у тебя мысли по этому поводу? Глубоко вздохнув, спросил Курт. Я сделаю все, что в моих силах, но, честно говоря, я не могу гарантировать, что силы Милтора окажутся особо полезными. Нидхёгг – далеко не тот противник, с которым могут совладать люди этой эпохи. Справедливое замечание. Таким образом, мы должны положить конец этому до того, как Нидхёгг получит желаемую жертву. В конце концов, это всего лишь защита мирового древа. А где оно стоит, мы знаем. Оценив шутку, Курт усмехнулся. Он прекрасно понимал, что ровно в тот момент, как Нидхёгг спустится на землю, материальному миру придет конец. Глоттони упомянула, что, возможно, злому демону смогла бы противостоять группа из 10 грандмастеров. Сражение с ним было недопустимым и невозможным, поскольку лучшие мастера континента не смогли одолеть даже одного грандмастера, Инвидию. Таким образом, Теодор даже не думал о том, чтобы сражаться с Нидхёггом. А раз так, оставался лишь один выход – помешать Джериму, который, судя по всему, планировал воскрешение злого демона. Текущий противник – это чернокнижник, у которого есть 4 всадника и армия старшей нежити. Впрочем, возможно, это еще не все. В открытом противостоянии с чернокнижником 9 Гокруга их шансы равнялись нулю, но после того, как Джерим пострадал от рук Митры, он был ненамного сильнее Теодора. Кроме того, если отнять бледного всадника, Вероника вполне могла взять на себя одного-двух из оставшихся. Хранители мирового древа и мастера элементалисты, вероятнее всего, сумели бы одолеть еще одного. Нехватки в мастерах у них не было. Проблема заключалась в скрытых картах Джерима, о которых Теодор ничего не знал. Так или иначе, Их врагом был один из выдающихся магов, который мыслил точно так же, как и Теодор, а потому им нужно было максимально поднять свои шансы на успех. С чем они могли столкнуться? С вызовом старшего демона, с нежитью, которая хранилась за пределами Тартара. Нет, нельзя было разрабатывать контрмеры, основываясь лишь на таких расплывчатых размышлениях. Теодор некоторое время продолжал ломать себе голову, пока не пришел к единственно возможному ответу. «Ваше Величество, я хочу вас кое о чем попросить. Если у другой стороны были козыри в рукаве, то разве ему не следовало воспользоваться такой же тактикой?» Курт Три кивнул, и Теодор запросил нечто, что не предоставлялось никому с самого момента основания королевства Милтар. «Чтобы справиться с этим, мне понадобится право на полное распоряжение содержимым нулевой библиотеки». От столь беспрецедентной просьбы глаза Курта Три попросту полезли на лоб. «Это очень правильный запрос, пользователь. Заткнись». Взволнованная Глоттани места себе не находила от мысли о предстоящей трапезе. Излишне было говорить, что Курт удовлетворил запрос Теодора. Полные права на распоряжение содержимым нулевой библиотеки. Такая привилегия была дарована впервые за всю историю существования королевства Милтар. Даже самые выдающиеся мастера башен не удостаивались такой роскоши. Мало того, что Теодор мог читать книги нулевой библиотеки, он получил право использовать их так, как считал нужным. Это должно было помочь в противостоянии с Джеримом, но в то же время это была огромная ответственность. Если после всего этого я потерплю неудачу, то лучше всего будет просто покончить с собой. Конечно, если Джерим победит, то с куда большей вероятностью тело Теодора будет использовано в качестве нового сосуда для чернокнижника. Погрузившись в мрачные мысли, Теа продолжал идти вперед. Однако он держал курс вовсе не к нулевой библиотеке. Пользователь, нулевая библиотека в другой стороне. Я знаю, перед этим мне нужно посетить другое место. Что может быть важнее магии для настоящего волшебника? Если миру суждено завтра умереть, то маг должен успеть прочитать по крайней мере еще одну книгу. Не стоит говорить о конце мира тому, кто в нем живет, хмуро ответил Теодор, после чего, услышав куда более человечные слова Глоттани, рассказал ей о своем пункте назначения. «Я хочу встретиться с хранителями. Они родом из Альфхейма, так что, возможно, смогут что-то прояснить в пророчестве Хитклиффа. Разумно, но сильно задерживаться тоже не стоит, пользователь. Просто подожди несколько часов. Желательно, спокойно». Теодор оставил без внимания призыв Глоттани и вскоре дошел до палаты, в которой восстанавливались два эльфа-хранителя. Он без колебаний положил руку на дверную ручку и нажал на нее. Скрип. Как только дверь была открыта, наружу хлынул свежий воздух, который, как правило, можно было почувствовать лишь в девственном лесу. Неужели два мастера-эльфа могли оказывать такое влияние на окружающую среду? Благодетель, ты в безопасности. О, рад видеть тебя живым и здоровым. Едва Теодор показался в дверном проеме, его тут же поприветствовали бодрые голоса двух эльфов. Прошу прощения, что не смог навестить вас раньше. Левый рукав Эдвина был пуст, а голос Эллайма был слегка хриплым, поскольку рана на его шее все еще не зажила. Несмотря на серьезные травмы, оба эльфа были искренне рады тому, что Теодор остался целым и невредимым, и сознание Теа было поражено этой чистой и невинной реакцией, даже не думая извиняться. «Разве после того, как ты только встал с постели, не случилось какое-то новое происшествие? Скорее, мы ожидали увидеть тебя куда позже», тут же запротестовал хранитель. «Сэр Эдвин, для лучника потеря одной руки была просто катастрофической. В отличие от мечника, который мог научиться использовать клинок другой рукой, лучник не имел альтернативы. Однако, несмотря на это, лицо Эдвина оставалось совершенно спокойным». Теодор опустил руку в карман, где лежал приготовленный заранее эликсир. Полбутылки этого средства было способно восстановить и потерянную руку, и перерезанную шею, а его стоимость поражала воображение. Но что такое деньги по сравнению с отвагой тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы остановить зависть? Ах, тебе не стоит беспокоиться об этом. Однако решимость Теодора тут же наткнулась на неожиданный отказ. Мне придется насильно заставить вас выпить его. Ситуация с хранителями отличалась от той, в которой оказался Винс, поскольку они были гражданами Эльфхейма, а не Милтара. С его стороны было позорно превращать ведущих мастеров союзного государства в бесполезных существ, которые к тому же пересекли Красное Плато и прибыли в Милтар исключительно из-за Теодора. И вот, пока Теодор всерьез обдумывал идею принудительного скармливания эликсира, Эдвин рассмеялся и объяснил. «Ха-ха-ха, все не так, благодетель. Я горжусь своим положением хранителя и с радостью принял бы твое предложение, чтобы и дальше держать в руках лук. Тогда почему? Все просто. Мы можем получать благодать мирового древа и восстанавливать утраченные части тел». Глаза Теодора округлились. «Что, даже восстанавливать потерянные конечности?» «Да, это потребляет много жизненной энергии, так что эльф может воспользоваться таким благословением всего 3-4 раза за всю свою жизнь». «Ах, значит, для людей это просто невозможно. Между эльфами, которые могли жить в течение тысячелетий, и людьми, чей век ограничивался сотней лет, была большая разница». На какое-то время у Теодора появилась надежда, что мировое древо сможет исцелить Винса, но, к сожалению, это было не так. Данный метод был доступен лишь эльфам, которые обладали несравнимо большим запасом жизненной энергии и могли позволить себе потерять ее часть. Что ж, сейчас не время быть одержимым этим. Теодор решил отложить эту проблему до лучших времен и сменил тему на услышанное от Хитклиффа пророчество. Пророчество дошло уже до 3 стиха, так что их осталось всего 2. «Дерево окружат большие птицы и змеи, и белки помогут вам отплатить за услугу. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» Эти слова могли гласить как о чем-то хорошем, так и о плохом. Теодор чувствовал, что найдет следующую подсказку именно у эльфов. Кто, как не хранители, могли что-то об этом знать? И его предположение оказалось верным. «У меня есть», — тихо произнес Эллоим. Взгляды Теодора и Эдвина тут же приковались к нему, и мастер копья, слегка смущаясь, принялся объяснять. «Когда-то я слышал нечто подобное от одной элементалистки. Было сказано, что у мирового древа сошлись в бою бог и демон. Один был в образе дракона, в то время как другой принял форму гигантской птицы. Кажется, это оно», — воскликнул Теа, чувствуя, что все сходится. «Имя того дракона — Нитхёк, Нитхёкгур. Да, произношение слегка отличается, но это практически наверняка одно и то же существо. Беспощадный хищник и дракон, пожирающий мертвых. Птицу звали Хрёсвильгом, это священное существо, задачей которого была защита мирового древа. Нитхёк и Хрёсвильг – один. Огромный змей и гигантская птица. Словно шестеренки в каком-то механизме, пазл постепенно начал складываться воедино. Теперь Теа был уверен, что получил доступ к еще одному ключу. Тем временем Эдвин продолжил свой рассказ. Что касается белки, в древних мифах есть упоминание о Рататоске. 2. Возможно, речь идет о нем. Ха, Теодора словно молнией ударила. Теперь все 5 пунктов пророчества окончательно связались воедино. Не скрывая своего волнения, Теодор схватил эльфов за руки и объявил: «Мы должны немедленно отправляться в Эльфхейм». Загадки были разгаданы, а потому дело оставалось лишь за подготовкой. 1. Хрисвильк или Хрисвильк, древнескант, Хаерсвелг, пожиратель трупов, в германо-скандинавской мифологии Йотун. Считалось, что Хрисвильк сидит у края небес в обличии орла. Ветер происходит от взмаха его крыльев. Упоминается в старшей Эдде в речах Вафтруднера. 2. Рататоск, Дейерскант, Рататескайр, в скандинавской мифологии белка-грызозуб, посредник, связующее звено между верхом и низом. Бегает по мировому дереву как посланец между змеем Нитхёк и Йотуном Хрёсвильк, который в обличии орла сидит на верхушке дерева. Посланец рыскает и считает вещи, которые нужно доставлять Хрёсвильгу и Нитхёкгу. Отмечается, что белка также грызет мировое древо, в котором живет, являясь, таким образом, еще одним символом перерождения и постоянной изменчивости сущего. Глава 313. Король демонов Настронда. Часть 3. Нулевая библиотека представляла собой хранилище, где были собраны наиболее опасные и ценные книги. В нее невозможно было войти без королевского разрешения, да и то лишь при условии наличия статуса главного мага. Маги высшей категории не имели права даже подать заявку на ее одноразовое посещение. Впрочем, брать и использовать книги по своему собственному усмотрению запрещалось не только главным магам, но даже мастерам башен. Таким было прошлое и настоящее нулевой библиотеки. Однако сегодня ее статус изменился. «Кажется, я здесь впервые с тех пор, как взял адское пламя». Теодор, у которого выдался и вправду достаточно продолжительный перерыв, пристально посмотрел на книги, хранящиеся в стеклянных коробах. Для волшебника это зрелище было приятнее любой горы золота. Одни книги содержали информацию о первозданной магии и древних заклинаниях, которых в нынешнюю эпоху попросту не существовало. Другие книги были написаны на давно забытых языках. Они были настоящими крупицами мудрости, оставленной после себя величайшими волшебниками этого мира. Пользователь, нас ждет настоящий банкет. Недаром говорят, что ценные знания должны быть изъяты у невежд и переданы тем, кто по-настоящему квалифицирован. Книги должны существовать исключительно для рациональных целей, произнесла воодушевленная Глаттани. Странно, разве не выгоднее распространять знания, чтобы та или иная сфера получала новых последователей и становилась более универсальной? Спросил его Тя. В его словах и вправду была определенная логика. Любому государству было выгодно располагать как можно большим числом ученых и интеллигенций. Магия эпохи мифов была настолько хорошо развита, что у большинства тогдашних жителей уже при рождении был врожденный талант к волшебству. Однако Глаттани не стала вступать в эту дискуссию. Я расскажу об этом позже. Сейчас у пользователя слишком много других дел. Ладно, только потом не забудь о своем обещании, неохотно согласился Тя, медленно двинувшись вперед. Может, начать с тех книг, которыми я заинтересовался в прошлый раз. Теоретические знания древности тоже были весьма заманчивыми, однако у Теодора попросту не было времени, чтобы заниматься их подробным изучением. Он собирался в бой и должен был выбрать магию, которая помогла бы ему против колдунов и нежити. И вот, увидев несколько знакомых обложек, Теодор без лишних раздумий отложил их в сторону. Среди них было пособие «Обратная сторона тени» и книга под названием «Ультима», содержащая в себе описание конечной ледяной магии, создающей криогенное пространство. Помимо этого, выбор Теодора пал на заклинание, вызывающее быстрое разложение любого вещества, и на астральную магию, которая позволяла вмешиваться в саму душу. В нулевой библиотеке было еще несколько интересных книг, но эти четыре представляли собой наилучший выбор, особенно если учитывать, сколько времени требовалось на поднятие уровня их понимания. Кроме того, Теодор Миллер вовсе не собирался заканчивать на них свой сегодняшний обед. Оценка. Одновременно с этим перед его глазами появилась информация о двух новых магических книгах «Гниющие руки». В этой книге повествуется о магии, которая способна быстро разлагать избранную цель путем ускорения естественных процессов материального мира. Не секрет, что разложение обусловлено различными факторами, включая воздействие воздуха, света, тепла и бактерий, а срок существования того или иного объекта ограничен материалами, из которых он создан. Мощь заклинания будет варьироваться в зависимости от вашего уровня близости с Землей. Класс книги. Драгоценный. После ее поглощения вы изучите заклинание «Гниющие руки». Условия изучения. Семьой круг. Близость к магии Земли. Высокая. После ее поглощения незначительно возрастут ваши способности в магии Земли. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Тем не менее, после долгих лет его душа практически полностью выветрилась, а потому не сможет стать целью перезаписи, в то время как оставшийся фрагмент души будет поглощен без использования трансмиссии калибр души. В данной книге описывается магия, позволяющая вторгаться в астральную систему материального мира и разрушать ее. Силой калибра души является сама душа, которая, превращаясь в клинок, может положить конец даже бессмертию старшей нежити. Данному заклинанию невозможно обучиться, не испытывая особого вдохновения. Внимание! Калибр души может вступить в контакт с присутствующей у пользователя силой Умбры. Класс книги. Сокровище. После ее поглощения вы изучите заклинание калибр души. После ее поглощения существенно увеличатся ваши способности в астральной магии. Условия изучения. Восьмой круг. Чувствительность души. Средняя. После ее поглощения повысится ваше владение магией неизменности. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. При ее поглощении, в зависимости от уровня понимания, вам будут переданы некоторые способности автора книги. Оба заклинания выглядели очень полезными. Пусть нежить и была неживой, однако их тела были созданы из мышц и костей. Они не могли проявить свою силу, превратившись в разложившийся мусор. Тем не менее, данное заклинание было бесполезным против таких монстров, как Банши, в связи с чем Тя своим оружием 2 выбрал калибр души. Вряд ли стоило говорить о практичности магии, которая уничтожала даже бессмертную старшую нежить. Глаттани, пожалуйста, положи их пока что в инвентарь. Хорошо. Вслед за ответом, из левой руки Теодора появился язык, который тут же проглотил все 4 магические книги. Тя хотел как можно скорее прочитать их, а затем съесть, но перед этим нужно было сделать кое-что еще. Нет, настоящая причина посещения нулевой библиотеки крылась вовсе не в получении несколько редких пособий. А теперь пришло время посетить зал запрещенных книг. Книги, находящиеся под запретом. Именно ради них Теодор и попросил полное право на использование содержимого нулевой библиотеки. Эти книги не были гримуарами, однако в чем-то походили на них, представляя собой комбинацию не бумаги и чернил, а магии и мудрости. Настоящие гримуары находились на еще более высоком уровне, но даже эти экземпляры могли подавлять человеческую волю. И вот, для того, чтобы предотвратить какие-либо проблемы, магическое сообщество приняло решение спрятать все опасные книги в специальном помещении. Поговаривали, что войти в него могли только председатель магического сообщества и сам король. Его невозможно открыть, не имея ключа. Стоя перед запертой дверью, Теа невольно восхитился уровнем здешней безопасности. Он задавался вопросом, появятся ли на ней хотя бы трещины, если он применит Кераунос, не так давно изобретенную им атакующую магию. А затем Теодор вытащил полученный от Курта ключ из ЖРРРМ. Волшебник без колебаний вставил ключ в замок и начал поворачивать его по часовой стрелке. Защита, несколькими слоями наложенная поверх специальной комнаты, была снята, а неприятный звук возвестил о том, что заработали десятки каких-то механических устройств. У тебя было такое чувство, будто кто-то что-то режет прямо по ушам, однако он не сдался и провернул ключ до самого конца. Фу-ду-ду. А затем дверь открылась. Ха. И в этот самый момент из запечатанной комнаты вырвалась мощная магическая сила. Ее было достаточно, чтобы отбросить назад любого человека. Данное явление было результатом присутствия в узком пространстве сразу нескольких десятков запрещенных книг. Магическая сила, содержащаяся в комнате, прямо-таки бурлила, но Теа без особого труда переборол это давление. Это всего лишь трюк. Настоящее испытание начнется, как только я переступлю порог. Книги, находящиеся в этой комнате, не были ровней гримуарам, но все равно превосходили всяческий здравый смысл. Они могли использовать свои способности без согласия владельцев и свободно манипулировать человеком. Для них было обычным делом искушать того, кто попадал в сферу их влияния. И вот, неудивительно, что спустя мгновение в сознание Теа ворвались незнакомые голоса. «Исполни свои желания, получи все богатства этого мира», – прошептал величественный голос, намеревающийся вдохновить его амбиции. «Возьми меня». «Ты сможешь получить любую женщину, которую только захочешь», — добавил завораживающий шепот, стимулирующий его плотские чувства. «Я дам тебе бесконечную силу и бесконечную жизнь», — дополнил некто высокомерный, пытаясь соблазнить Теодора исполнением главной мечты любого смертного. Голосов было много, и все они звучали по-разному. Чьи-то казались старческими и преисполненными мудрости, в то время как другие казались младенческими и невинными. Они были как хорошо понятны, так и абсолютно неразборчивы. Но Теодор лучше всех знал, что если он ответит на любое из этих искушений, то произойдет нечто необратимое. Что ж, весь этот самообман ничего не стоит. Однако его сознание не пало жертвой коварных книг. Чтобы контролировать Теодора Миллера, который был магом 8-го круга, требовалась мощь на уровне демона или бога. Это было попросту невозможно для запрещенных книг, которые уступали даже гримуарам. Однако эти книги не переставали нашептывать ему в уши, даже понимая правду. В конце концов, это был их единственный способ обрести свободу. Проблема заключалась в том, что объект их воздействия располагал по-настоящему ужасным союзником. Глупые существа, пытающиеся соблазнить моего пользователя. Повысив голос, произнесла Глаттани, один из пресловутых гримуаров семи грехов. А затем она послала ментальную волну, которая накрыла собой всю комнату. Кувааак, кьяк, ниееееееет. В царстве, неизвестном человеческим чувствам, десятки запрещенных книг погрузились в ужасную боль. Они хотели завладеть сознанием Теодора, а потому, находясь с ним в самом непосредственном контакте, стали практически беззащитными. Никогда прежде эти запрещенные книги не попадали под такой удар. Но что еще хуже, их противником оказался злобный гримуар. «Вы что, забыли свое место, ленивые создания, которые не удосужились поставить даже самый простой ментальный барьер? Вы не заслуживаете оставленных вам знаний. Я отправлю вас всех до единого в свой». «Эй, подожди!» — воскликнул Теа, прервав тем самым сердитую речь Глаттани. «Не ты ли говорила, что поглощение более чем двух книг приведет к заполнению пропускной способности. Я не могу позволить себе спать 3 месяца, когда даже не знаю, смогу ли воспользоваться этой функцией. Но, пожалуйста, возьми себя в руки. Нам нужно взять только 1 или 2 запрещенные книги. Что ж, ничего не поделаешь. Я буду уважать решение пользователя. Смысл фразы «пропускная способность» был прост. За все прошедшее время Теодор скормил Глоттони достаточно много книг и артефактов, а потому гримуар был практически готов к переходу на следующий этап. Другими словами, оставалось всего несколько книг до того, как будет снята 6-я печать. Однако существовал один немаловажный нюанс. Чтобы разблокировать 6-ю печать, Глоттони нужно было погрузиться в сон практически на 3 месяца. Возможно, я бы попробовал, если бы речь шла о 1 месяце или 2, но 3 месяца – это слишком. Битва закончится до того, как мы снимем 6-ю печать. По правде говоря, Тео чувствовал сожаление. Каждая функция, открывающаяся после снятия очередной печати, была крайне мощной и немало помогла Теодору. Кроме того, некоторые функции можно было использовать напрямую, как, например, запоминание. Интересно, насколько же мощной была функция 6-го этапа? Эх, жаль, конечно, упускать такую возможность, с сожалением пробормотал Теодор, глядя на запрещенные книги, которые благодаря Глоттони стали похожи на послушных ягнят. Они были покрыты золотыми узорами, обшиты коровьей кожей или даже закованы в цепи. Не было ни одной книги, которая бы выглядела обычно. Но среди всех прочих одна книга прямо-таки бросалась в глаза. Это что, рубин? Это была книга, размером с голову маленького мальчика, посреди которой блестел огромный рубин. Она источала какую-то странную магическую силу, но в то же время Теодор не чувствовал от нее никакого зла. Сделав несколько шагов в ее сторону, он протянул к запрещенной книге свою руку. Нет, точнее, как только он собрался сделать это. «Уа-а-а, не делай этого! Пожалуйста, не ешь меня! Я не могу служить никому, кроме моего хозяина, и не хочу, чтобы меня уничтожили!» Услышав внутри своей головы настоящий вопль, Теодор нахмурился. Несмотря на то, что эти слова были произнесены не с помощью звука, у Теодора от них почему-то зазвенело в ушах. Голос был напуган и явно не хотел, чтобы его постигла судьба обычной еды. «Не есть, ты знаешь, Глоттони!» Подавив свое раздражение, спросил Тео. Источником крика, безусловно, была та самая книга, инкрустированная огромным рубином. Если бы у нее было человеческое обличье, то сейчас она бы выглядела крайне взволнованной. «А о чем ты говоришь? Значит, можно есть?» Язык Глоттони, как по команде, тут же высунулся вперед. «Извините, я ошибся. Мой создатель знал о нем, а потому в моих воспоминаниях остались кое-какие записи. Кто твой создатель?» Когда книга вновь замерла, Глоттони быстро прикоснулась к ней своим языком. «Ваяак, Соломон, это Соломон, царь мудрости, прекрати нести чушь. Зачем ему создавать запрещенную книгу, когда он мог написать гримуар?» Рявкнула Глоттони. Это была очень эмоциональная реакция, подкрепленная легким гневом. И она служила явственным доказательством того, что Глоттони была поистине возмущена словами запрещенной книги. Однако спустя мгновение этот гнев будто рукой сняло. Судя по всему, после контакта Глоттони что-то почувствовала, спросив ледяным тоном. «Ясно, ты сломанный фрагмент Лемигеттона, кхик, но как, нет гримуара, который может скрыться передо мной, такова сила обжорства, которой я обладаю, ты, всего лишь фрагмент Лемигеттона, я не знаю, сколько у тебя страниц, но их, вероятно, не хватит даже на 5% от своей первоначальной производительности. Вот почему ты находишься на уровне запрещенной книги». Это был трудный для понимания разговор, а потому Теодор просто наблюдал за происходящим. Он понял, что эта запрещенная книга была частью гримуара, называемого Лемигеттоном, в связи с чем Глоттони слегка насторожилась. «Что ж, от тебя практически нет проку. Пользователь, могу я избавиться от этой бесполезной вещи? Пощадите меня. Какой смысл есть такой дефектный продукт, как я? Кроме того, я могу функционировать как суперэго, что позволяет мне использовать вторичные функции». Глядя на это необычное зрелище, Тео в конце концов пришел к решению. Он положил руку на запрещенную книгу и заявил: «Оценка. Пришло время взглянуть на фрагмент гримуара под названием Лемигеттон. Глава 314. К мировому древу. Часть 1. Лемигеттон, сильно поврежден. Гримуар, который содержит в себе силу царя Соломона. Этот выдающийся волшебник эпохи мифов использовал свою мудрость, чтобы при помощи 10 колец повелевать 72 великими демонами. Более того, на случай своей смерти Соломон подготовил специальную печать и ключ. Данный гримуар не может нормально функционировать. Пожалуйста, обратите внимание, гримуар поврежден на более чем 90%. Его сила не может быть полностью поглощена даже при помощи способности Глоттони. При поглощении будут получены метки старших великих демонов Ниберос, Форос и Флаурос. Благодаря этим меткам, пользователь сможет заимствовать их особые силы. При поглощении вы получите значительное количество магической силы, да уж, он явно не в самом хорошем состоянии. Повреждено более 90%. Это было похоже на то, словно кто-то вырвал из него все страницы за исключением одной. Даже если бы это был полноценный гримуар, большая часть его силы уже была бы потеряна. Просто удивительно, что какая-то книга получила столь серьезные повреждения. Согласно словам Глоттони, его текущая производительность не превышала даже 5% от первоначальной мощи, но при этом гримуар все еще содержал в себе силу трех великих демонов. В идеальном состоянии у Лемегетона почти наверняка был бы мифический рейтинг. «Да, пользователь прав», — подтвердила Глоттони, словно услышала мысли Теодора. «У него действительно мифический рейтинг, действительно. Некоторые из великих демонов, которые заключили контракт с Соломоном, обладали действительно высоким рангом и властью. Великие демоны, такие, как Фулита. Если сравнивать Фулита с одним из 72 великих демонов, то он скорее похож на седьмого Амона». Семьго, с застывшим выражением лица пробормотал Тя. Фулита был всего лишь на седьмом месте. А раз так, в Лемегетоне содержалась сила по крайней мере 7 великих демонов с еще большей силой, чем у короля демонов, повелевавшего одним из измерений и способного в одиночку уничтожить этот мир. Теперь было понятно, почему Глоттони так отреагировала на имя Соломона. Этот маг был сразу на несколько ступеней выше, чем Теодор, которому в прошлом удалось вызвать Магнуса. Что за существо такое называлось Соломоном, сумевшее заключить контракт с десятками великих демонов? Судя по всему, он явно был выше трансцендентного уровня. Никто не стал бы спорить о том, что Соломона следовало назвать истинным богом магии. Тем не менее, у Глоттони было иное мнение о древнем царе. Нет, он просто был очень умным. Соломон осознал бесконечные желания демонов и обманул их, заключив хитрый контракт. Некоторых он вызывал, вводя в заблуждение, а некоторые и сами интересовались материальным миром эпохи мифов. Они что, приходили сюда, как на экскурсию? В какой-то мере, да, для великих демонов другое измерение – всего лишь очередное место, где можно позабавиться. Получение удовольствия – таким было непреодолимое желание всех демонов, обладающих вечной жизнью. В этом смысле Соломон был представителем воплощения их желания и проводником по материальному миру. И все это было результатом таланта и правильно подобранного времени для призыва. КХМ. А в следующий момент запрещенная книга услышала, о чем ведется речь, и прервала Глоттони. «Мой создатель, Соломон, великий человек. Многие мастера эпохи мифов пали перед ним на колени. Заткнись, использованная вещь. Кхиик». Запрещенная книга закрыла рот, и Глоттони вновь заговорила. «Что ж, я не ожидал чего-то уровня Баала или Агариса, но даже это ужасно. 24 уэй маркиз, 31 яцкий рыцарь, 64 уэй великий князь, бесполезны, когда дело доходит до силы битвы. Наверное, более бесполезен только этот пьяница, Солос». Теодор попросил разъяснения, и Глоттони недовольным тоном рассказала ему о 72 великих демонах Соломона и силе трех демонов, заключенной в этот фрагмент Лемегетона.